Фонарь на крыльце погас, и двор погрузился в полную темноту в тот момент, когда Мариен добралась до своего дома. Даже ночные фонари, которые автоматически включались с последними лучами солнца, теперь не работали. Они здесь. Они вырубили электричество. Но потом она посмотрела направо, туда, где стоял дом Джека, и увидела, что в нем тоже нет света. Такого никогда не случалось, потому что Джек обычно допоздна работал над своими картинами, сидя на крыльце. Иногда в теплые летние дни она наблюдала за ним, когда не могла подолгу заснуть. Электричества не было на всем острове, и ее машина тоже не хотела заводиться. Мэриан не могла этого никак объяснить. «Совпадение», — подумала она. В конце концов, что еще могло послужить тому причиной? Женщина достала ключи, отворила дверь, вошла и закрыла ее за собой ногой. Она внесла Дэнни наверх и положила его на кровать. Потом достала две сумки и начала набивать их сначала своей одеждой, потом одеждой сына. Она взяла несколько игрушек и книжек, сунула их в его рюкзак и застегнула молнию. Потом пошла на чердак. Ей нужен был холщовый рюкзачок, спрятанный на чердаке под горой хлама. Она осторожно шла, вытянув перед собой руку, чтобы не удариться о чердачные балки. Встав на колени, она начала отодвигать сумки и коробки, пока не нащупала лямки рюкзачка. Она вытянула его, подтащила к люку, ведущему на чердак, и скинула в холл. Он упал со звуком, который могли произвести только 3/4 миллиона долларов.